«Вы позволите мне поделиться с вами одним соображением личного порядка?» — спросил он. «Да, пожалуйста», — ответил Ростов. Американец подвинул свой бокал и пересел на соседний с графом стул. «Мне кажется, вы погрузились в какие-то тяжелые раздумья и не торопитесь выпить свой арманьяк, раз над ним уже полчаса сидите. Вы так долго раскручивали его в бокале, что может возникнуть воронка, которая засосет нас на этаж ниже». Граф рассмеялся и поставил бокал на стойку. «Вы правы. У меня действительно есть над чем подумать». «Вот и прекрасно», — заметил Ричард и показал рукой на почти пустой бар. «Вы пришли в правильное место. Питейные заведения созданы для того, чтобы джентльмены могли в них встречаться и рассказывать о своих проблемах тем, кто готов их выслушать». «Или поделиться своими проблемами с незнакомцами?» Ричард поднял вверх указательный палец. «Незнакомцы — это самые благожелательные люди на свете. Так расскажите о том, что вас тяготит. Проблемы с женщиной, деньгами или у вас творческий кризис?» Граф снова рассмеялся и, последовав совету Ричарда, рассказал ему о своих раздумьях. Он описал Мишку и его теорию о том, что русские — любят уничтожать ими же созданное. А потом пересказал американцу мнение Осипа, считавшего, что Мишка совершенно прав, но разрушение культурных ценностей, шедевров и памятников является необходимой предпосылкой общественного прогресса. «Так вот в чем дело», — заметил капитан, словно граф ответил на четвертый вопрос, который он собирался ему задать. «Ну а вы что скажете по этому поводу?» — спросил граф. «Что я скажу?» Ричард сделал глоток из бокала. «Я скажу, что оба ваших друга — люди очень наблюдательные. Они сделали серьезные философские наблюдения. Но у меня такое чувство, что они что-то упустили». Он побарабанил пальцами по барной стойке, обдумывая, как лучше сформулировать свою мысль. «Я согласен с тем, что для России характерны некие разрушительные тенденции. Действительно, снос старых и красивых зданий — может вызвать грустные чувства по поводу уходящего прошлого, но может также вызвать подъем силы и энтузиазм в связи с будущими свершениями. Но при этом я должен признать, что великое все-таки остается. Возьмем, к примеру, Сократа. 2000 лет назад он ходил по площадям и рынкам, делясь своими мыслями со всеми, кто соглашался его послушать. Он даже не утруждался тем, чтобы собственные мысли записывать. Ну а потом сделал что-то не то, его судили, и он сам принял яд. Адьос, адью, финис. Прощай, конец. Так вот, что я этим хочу сказать. Люди не умеют писать собственные некрологи. Мы не знаем, как наши действия и достижения будут восприняты будущими поколениями, точно так же, как не знаем, что наши правнуки будут есть на завтрак в первый понедельник марта. Мы не знаем, что из того, что мы делаем, дойдет до следующих поколений. Они помолчали. Потом капитан допил свой коктейль и показал пальцем на бокал в руке графа. «Допивайте и попробуйте какой-нибудь коктейль». Когда часом позже, после двух выпитых в компании капитана Вандервилля коктейлей, граф вышел из бара «Шаляпин», он с удивлением обнаружил, что Софья все еще сидела в фойе отеля. Она рассеянно помахала ему рукой и снова опустила глаза к книге, которую читала. Граф спокойным, размеренным шагом пересек фойе. Он медленно подошел к лестнице и начал подниматься. Но как только Ростов зашел за угол, он тут же перешел на бег. Он бегом поднимался вверх по лестнице, и на его губах сияла улыбка. Софья придумала их игру в догонялки, и вся прелесть этой игры заключалась в том, что она сама решала, когда в нее играть. Она выжидала момент, когда граф терял бдительность или даже не подозревал, что она с ним играет. Но в этот раз Ростов понял, что Софья решила с ним поиграть. Уж слишком небрежно она махнула ему рукой и слишком быстро снова уставилась в книгу. «Но сегодня я буду в комнате быстрее, чем она», — подумал граф, добежав до третьего этажа. Правда, он еще и подумал о том, что в этой игре у Софьи было одно большое преимущество. молодость. Граф начал задыхаться и избавлять скорость. «К тому времени, как я доберусь до шестого этажа, я буду ползти», — подумал он, — «если вообще доберусь живым». Добравшись до пятого, он перешел на быстрый шаг. Ростов открыл дверь на служебную лестницу, посмотрел вниз и прислушался. «Неужели я ее уже упустил?» «Нет, это невозможно. Она не могла бы так быстро подняться по служебной лестнице и опередить меня», — подумал он. На последний этаж он поднялся на цыпочках, чтобы услышать ее шаги. Подойдя к двери своей комнаты, граф открыл ее и увидел, что там никого нет. Он радостно потер ладони рук. «Куда же мне сесть?» — подумал он. «Можно было, конечно, лечь в кровать и сделать вид, что он спит. Но в этом случае он мог не увидеть выражение ее лица, когда она войдет и поймет, что он ее опередил. Поэтому Ростов сел на стул, уперся ногой, поставив стул на две задние ножки, и взял в руки лежавшую поблизости книгу, которая оказалась томом Монтэня. Он наугад раскрыл книгу, посмотрел на страницу и увидел перед глазами текст эссе о воспитании детей. «Как все прекрасно сходится», — произнес Ростов вслух. Потом он придал лицу задумчивое выражение, словно полностью был погружен в чтение. Прошло 5 минут, но Софья не появилась. «Что ж», — подумал граф, — «видимо, я ошибся». Тут открылась дверь, но на пороге стояла не Софья, а одна из горничных. Вид у горничной был взволнованный. «Что случилось, Ульяна?» «Софья... Софья упала». Граф вскочил со стула, как ужаленный. «Упала? Где?» «На служебной лестнице». Граф отстранил рукой горничную и бросился вниз по лестнице. Спустившись на 2 этажа, он подумал, что Ульяна, наверное, ошиблась, потому что Софью он пока не увидел. Однако, выйдя на площадку 3-го этажа, он увидел Софью. Девочка лежала на полу, ее глаза были закрыты, а волосы в крови. «О, Боже!» Граф опустился на колени. «Софья?» Она не отвечала. Граф осторожно приподнял ей голову и увидел на лбу глубокую ссадину. Насколько он мог судить, череп не был разбит, но из раны шла кровь, и девочка была без сознания. По лестнице спустилась рыдавшая Ульяна. «Я вызову врача», — сказала она. Было больше 11 вечера, и граф не представлял, через какое время может приехать врач. Он поднял Софью и понес вниз. На 1-м этаже граф плечом открыл дверь и прошел через фойе. Будто сквозь пелену он видел стоявшего за стойкой регистрации Василия и немолодую пару в креслах. Из бара доносились приглушенные звуки голосов. Впервые за 20 лет граф вышел из метрополя на улицу. У двери отеля стоял швейцар ночной смены Родион. «Такси», — сказал ему граф, — «мне срочно нужно такси». Ростов видел, что несколько машин стояли в ряд чуть левее входа в отель. Водители 2 первых такси курили и болтали, стоя около машин. Родион не успел махнуть рукой водителям, как граф бросился к ним. При виде мужчины, который нес на руках девочку, на лицах водителей появилась усмешка, которая исчезла, едва граф подошел ближе, и они увидели кровь на ее лице. «Это моя дочь», — произнес граф. «Садитесь», — ответил водитель 1-го автомобиля, кинул недокуренную папиросу на асфальт, наступил на нее ногой и открыл заднюю дверь. «В ближайшую дежурную больницу». «Хорошо, и как можно быстрее». Машина сорвалась с места и помчалась. Граф одной рукой с платком закрывал рану на лбу Софи, другой гладил ее волосы и бормотал что-то обнадеживающее. За окном проносились улицы с фонарями. Через несколько минут машина остановилась. «Приехали», — сказал водитель. Граф осторожно вылез из автомобиля, держа Софью на руках. «У меня нет денег», — сказал он. «Не надо денег, иди», — ответил водитель. Граф вошел в здание больницы и понял, что совершил большую ошибку. Приемный покой на 1-м этаже был похож на зал ожидания вокзала. Тут и там сидели и лежали люди. Лампы мигали, словно работали от неисправного генератора. В воздухе пахло табаком и карболкой. Граф много лет назад был в этой больнице Но тогда все выглядело по-другому. Вполне возможно, что большевики построили новые, светлые, современные больницы, а об этой совсем забыли и превратили ее в медпункт для бомжей. Обходя людей, граф подошел к сидевшей за стойкой регистратуры медсестре. «Моя дочь упала», — сказал ей граф. «Возможно, у нее травма головы». Медсестра отложила в сторону газету, которую читала, и вышла через заднюю дверь куда-то во внутренние кабинеты. Через несколько минут она появилась вместе с молодым доктором в белом халате. Граф отнял руку с пропитанным кровью платком от лба Софьи, чтобы показать ему рану. Доктор провел ладонью по своей бородке. «Вам нужен хирург», — произнес он. «А можно к нему?» «Нет, что вы. У него прием начнется в 8 часов утра». «8 утра. Но ей же требуется срочная помощь». Доктор снова провел рукой по бородке и повернулся к медсестре. «Найди доктора Краснакова и попроси его подойти в 4-е отделение хирургии». Медсестра исчезла, а доктор выкатил каталку. «Положите ее сюда и следуйте за мной». Доктор повез каталку по коридору, а граф его сопровождал. Они дошли до грузового лифта и доехали до 3-го этажа. На 3-м этаже они прошли через несколько двустворчатых дверей и попали в большой зал, где стояли несколько каталок, на которых спали больные. «Вот сюда». Граф придержал доктору дверь, и они въехали в 4-е отделение хирургии. Это была прохладная комната с высоким потолком, стены которой были выложены кафелем. Граф обратил внимание на то, что в углу кафель начал отваливаться от стены. В центре комнаты стоял операционный стол с большими лампами на ножках и небольшая тележка на колесиках с хирургическими инструментами. Через несколько минут в комнату, надевая на ходу халат, вошел небритый доктор. Вид у него был заспанный. «В чем дело?» — недовольным тоном спросил он. «Девочка с травмой головы, доктор Краснаков». «Понял, понял», — ответил доктор и, увидев графа, добавил: «Никаких посторонних в операционной». Доктор, с которым Ростов поднялся наверх, взял графа за локоть. «Постойте секунду», — остановил его граф. «А этот доктор — хирург?» Краснаков посмотрел на графа, и его лицо побагровело. «Что он сказал?» Граф повернулся в сторону молодого доктора. «Скажите, это хирург?» «Что ты встал? Выведи его отсюда!» — закричал Краснаков своему коллеге. Тут двери операционной открылись, и вошел высокий мужчина лет 50. За ним шла аккуратно одетая медсестра. «Кто здесь главный?» — спокойно спросил мужчина. «Я», — ответил Краснаков. «А вы кто?» Незнакомец, не отвечая, подошел ближе и наклонился над девочкой. Он ощупал ее голову и отодвинул волосы, чтобы убедиться, что кроме раны на лбу, повреждений на черепе нет. Он поднял веко Софьи и посмотрел на глаз. Потом взял ее за запястье и, поглядывая на часы, измерил пульс девочки. Потом повернулся к Краснакову. «Я — главный хирург 1-й градской, Лазовский. Я сам займусь этой пациенткой». «Это что еще за новости?» — возмутился Краснаков. Лазовский повернулся к графу. «Вы Ростов?» «Да», — ответил изумленный граф. «Расскажите, как это произошло. И, пожалуйста, как можно подробнее». Она бежала вверх по лестнице и упала. Это произошло в отеле «Метрополь» приблизительно 30 минут назад. «Она пила?» «Что вы, она же еще ребенок». «Сколько ей лет?» 13. «Как ее зовут?» «Софья». «Хорошо». Лазовский ни слова не ответил на протесты Краснакова, а, повернувшись к своей медсестре, начал давать ей указания: взять нужные хирургические инструменты, стерилизовать их и найти место, где хирурги могут помыть руки и переодеться. Двери снова открылись, и вошел вальяжный молодой человек. «Вечер добрый, товарищ Лазовский», — сказал он. «Какое милое здесь местечко». «Привет, дорогой. Место такое, какое есть, выбирать не приходится. Теперь о деле. У нас пациентка с трещиной в левой части теменной кости. Есть вероятность субдуральные гематомы. Да, и еще». Лазовский повернулся к медсестре. «Посмотрите, что здесь со светом на операционном столе». «Хорошо». попроси посторонних выйти из операционной», — сказал Азовский коллеге. Тот стал вежливо, но настойчиво выпроваживать врачей больницы из операционной. Лазовский снова повернулся к графу. «Ваша дочь сильно ударилась головой, но, слава богу, падала она не с самолета. Человеческий череп в состоянии выдержать удары определенной силы. В ситуации вашей дочери наиболее опасным является не сама травма черепа, а возможный отек. Но не волнуйтесь, у нас есть большой опыт лечения таких травм. Мы немедленно займемся вашей дочерью, а вы подождите в коридоре. Как только мы закончим, я выйду и доложу вам о результатах». Графа вывели из операционной, и он сел на скамейку. Осмотревшись вокруг, он заметил, что все каталки из коридора убрали. Дверь в конце коридора открылась, и из нее вышел коллега Лазовского в хирургическом халате. Дверь снова закрылась, но граф заметил, что ее придержал человек в черном костюме. Потом коллега Лазовского зашел в операционную, и граф остался в коридоре в полном одиночестве. И что же делал граф в эти минуты? Ровно то, что делал бы любой другой человек в подобной ситуации. Впервые за многие годы он молился. Последний раз граф молился в детстве. Он говорил себе, что все будет хорошо, убеждал себя в том, что все обойдется, и обдумывал сказанное хирургом. «Человеческий череп в состоянии выдержать удары определенной силы», — мысленно повторял он слова Лазовского. Впрочем, жизненный опыт графа подсказывал ему, что бывают удары, которые имеют последствия. Он вспомнил одного молодого дровосека из села Петровское, на голову которого однажды упал тяжелый сук. Когда он пришел в себя, оказалось, что удар нисколько не повлиял на его физическое состояние. Но вот характер дровосека изменился. Он стал более мрачным и порой не узнавал своих друзей. Кроме того, у него начались внезапные приступы гнева, и он безо всяких причин мог вести себя очень агрессивно по отношению к собственным сестрам. В общем, после удара по голове дровосек стал совершенно другим человеком. Граф начал укорять себя, как он позволил Софье играть с ним в такую опасную игру. Перед любым родителем стоит множество проблем. Нужно напоить и накормить ребенка, одеть его, следить за выполнением домашних заданий и так далее. Но самая главная задача родителей – благополучно вырастить ребенка до совершеннолетия, дать ему дорогу в жизнь, подготовить к этой жизни, чтобы он прожил ее честно, со смыслом и получил от нее удовольствие. Время шло. «Сидите, Ростов, сидите», — услышал он голос хирурга. Граф снова присел на скамью. Лазовский не сел рядом с графом, а продолжал стоять, уперев руки в бока и глядя на Ростова сверху вниз. «Как я вам уже говорил, самое страшное в подобных травмах — это отек. Вероятность появления отека мы исключили, так что этой опасности мы избежали. Тем не менее, у девочки сотрясение мозга, то есть определенное повреждение мозговой ткани. У нее будут головные боли, и ей нужен покой. И я думаю, что через неделю все пройдет». Хирург повернулся, собираясь уходить. «Доктор Лазовский», — начал граф и осекся. Он хотел задать вопрос, но боялся сформулировать его вслух. Но хирург прекрасно понимал, какой вопрос волновал графа. «Серьезных повреждений нет, Ростов. Все будет в порядке». Граф начал было благодарить хирурга, но тут в конце коридора открылась дверь, и вошел человек в черном костюме. Это был Осип Глебников. «Простите», — сказал хирург графу. Лазовский пошел навстречу Осипу. Они встретились в середине коридора и о чем-то тихо поговорили. Потом хирург вернулся в операционную, а Осип сел рядом с графом на скамейку. «Ну что ж, друг мой», — произнес Осип, положив ладони на колени. «Софья всех нас сильно испугала». «Осип, что ты здесь делаешь?» «Я должен был проследить за тем, чтобы все было в порядке». «Как ты нас нашел?» Осип улыбнулся. «Александр, я тебе уже говорил, что моя работа — следить за людьми, которые представляют для нас интерес. То, как я вас нашел, не имеет никакого значения. Главное, что здоровью Софьи ничто не угрожает. Лазовский лучший хирург в Москве. Завтра Софью перевезут в Первую Градскую, где она будет находиться до своего выздоровления. А тебе здесь больше нельзя оставаться». Граф хотел возразить, но Осип поднял вверх руку. «Послушай, Саша, если я знаю о том, что сегодня произошло, то вскоре об этом узнают и другие. Поверь, ни тебе, ни Софье не будет лучше от того, что ты здесь находишься. Теперь ты должен сделать следующее. В конце коридора есть лестница. Спустись на первый этаж и выходи на улицу через железную дверь. Ты выйдешь с противоположной стороны от центрального входа больницы. Около двери тебя будут ждать два человека, которые отвезут тебя в гостиницу». «Я не могу оставить Софью». «Поверь, тебе надо идти. Не волнуйся. Я позаботился о том, чтобы до тех пор, пока она не вернется домой, с ней рядом был близкий ей человек». Тут дверь открылась, и вошла женщина средних лет. Вид у нее был испуганный. Это была Марина. За швеей шла женщина в военной форме. «О!» — произнес Осип. «Вот и она». Осип стоял, поэтому Марина рассмотрела его первым. Она уже видела его в отеле, и выражение ее лица стало еще более испуганным. Потом она увидела графа и бросилась к нему. «Александр, что произошло? Что мы здесь делаем? Мне никто ничего не говорит». Софья упала на служебной лестнице отеля. Сейчас она в операционной, но врачи говорят, что все будет хорошо. Слава богу. Граф повернулся к Осипу, чтобы представить его Марине, но тот его опередил. «Товарищ Самарова», — сказал он с улыбкой, — «мы с вами не знакомы, но я друг Александра. Дело в том, что он должен вернуться в метрополь, но ему будет гораздо спокойнее, если вы побудете с девочкой до ее выздоровления, верно?» Не спуская глаз с Марины, Осип положил руку на плечо Ростова. «Марина, я понимаю, что прошу тебя об очень большой услуге, но...» — произнес граф. «Александр, я все поняла. Конечно, я с ней побуду». «Отлично», — сказал Осип. «Вы проследите, чтобы у товарища Самаровой было все, что ей необходимо?» — спросил он, повернувшись к женщине в форме. «Так точно». «Пойдем», — сказал Осип графу и повел его к лестнице в конце коридора. Они спустились на один этаж, и Осип произнес: «Здесь я должен тебя покинуть. Помни, еще один этаж вниз, и ты выходишь через железную дверь. И о том, что ты меня видел здесь сегодня, никому не рассказывай». «Осип, я даже не знаю, как я смогу тебе за все это отплатить». «Александр», — произнес Осип с улыбкой, — «ты честно служил мне больше 15 лет. Не откажи мне в удовольствии хоть раз быть тебе полезным». И Осип исчез. Ростов спустился еще на один этаж, вышел на улицу через железную дверь и оказался в переулке. Воздух был теплым. На другой стороне переулка стоял белый микроавтобус с надписью большими буквами на кузове «Булочная красная звезда». Прислонившись к дверце машины, стоял плохо выбритый молодой человек и курил. Увидев графа, он бросил папиросу и, не задавая никаких вопросов, открыл передние двери микроавтобуса. «Спасибо», — сказал граф и забрался внутрь. Двери захлопнулись, и граф ощутил запах только что испеченного хлеба. Он прочитал надпись на микроавтобусе, но думал, что она сделана для отвода глаз. Ростов потрогал лежавшие в лотках буханки хлеба и почувствовал, что они мягкие и еще теплые. Прошло не больше часа с тех пор, как их вынули из печи. Дверь кабины хлопнула, и мотор заработал. Граф быстро сел на железную скамейку, идущую вдоль борта, потом выглянул в небольшое окошечко и увидел, как мимо проносятся вывески магазинов и фасады домов. Он узнал здание английского клуба и понял, что они проезжают по Тверской, по которой он сотни раз проезжал или проходил. В конце 1930-х Тверскую, которая вела к Красной площади, расширили, чтобы она могла вместить большое количество людей, участвовавших в демонстрациях и парадах. Часть старых домов передвинули, часть снесли и построили на их месте высокие девятиэтажные здания. Из-за всех этих изменений на Тверской графу было трудно определить, по какой части улицы они проезжали. Он перестал искать глазами знакомые здания и просто смотрел, как за окном пролетали фонари и фасады. Граф вошел в свою комнату в отеле «Метрополь», и увидел валявшийся на полу том Монтэня. Он поднял книгу и сел на кровать Софьи, и впервые за эту ночь расплакался. Но его слезы не были слезами грусти, это были слезы самого счастливого человека в России. Через несколько минут Ростов успокоился. Все еще держа в руках томик Монтэня, он встал с кровати, чтобы поставить его на полку, и увидел, что на письменном столе находится небольшой чемодан из черной кожи. На чемодане лежала записка, написанная незнакомым почерком. «Александр, рад был с вами познакомиться. Как я уже упоминал, я еду в отпуск домой. Хочу подарить вам проигрыватель с пластинками. Прослушайте самую первую пластинку. Она имеет прямое отношение к нашему разговору. До встречи, Ричард Вандервиль». Граф открыл чемоданчик и увидел внутри переносной компактный проигрыватель и в отдельном кармане несколько пластинок в коричневых конвертах. Самой верхней в стопке пластинок оказалась запись первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского в исполнении пианиста Владимира Горовица. Запись концерта была сделана в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. В 1921 году граф был на концерте Горовица в Москве. Через 4 года после этого пианист уехал в Берлин и больше не вернулся в Россию. В отдельном карманчике внутри чемодана лежал электрический шнур. Ростов вынул шнур, один конец подключил к проигрывателю, а второй вставил в розетку. Потом вынул из конверта пластинку, поставил ее, включил проигрыватель и сел на кровать. Он услышал звуки голосов и покашливания публики, занимавшей свои места перед началом концерта. Затем, когда пианист вышел на сцену, раздались громкие аплодисменты. Граф затаил дыхание. Заиграли трубы, потом струнные, а потом пианист, соотечественник графа, заиграл для американской публики музыку, навевавшую мысль о том, как стая волков цепью идет сквозь березовую рощу, как колышется зыбкое пламя свечи, как батареи на флешах Раевского дают залп картечью, самую гущу французского каре на Бородинском поле.